палит, но мне совершенно не жарко. Я через паханку пру с похмелюги домой. Где ж ты, моя ненаглядная, милая Алка? С кем проболталась всю ночь, ну скажи, ангел мой? Третий уж раз петухи на деревне пропели. Трактор завел в гараже дядька Пашка сосед. Ох, как болит голова, как мне все надоели. Ой, не дожить до обеда, уж силушки нет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, сон трава над рекой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, похмелюсь и домой. Молча иду, а в глазах проплывает картина, как перед танцами я завалился в кафе. Вроде бы свадьба, все пляшут, а чья-то девчина мне все шептала, что видела это во сне. Я как дурак с перепугу в друзья нажирался, матом послал чью-то тёщу, а нафиг домой. После десятой с кем-то, по-моему, дрался. Ох, как болит голова, видно, дали трубой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, сон трава над рекой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, похмелюсь и домой. Ой-ой-ой, сон трава над рекой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, похмелюсь и домой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, сон трава над рекой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой.